Шарлотта Бронте. Эмма. Роман. Перевод с английского. Издательство АСТ. Москва. 2000 год. Читает Лина Музырь. И обернулась смерть бессмертием своим. Мечта, ты обгоняла нас в наш ранний лучезарный час. Шарлотта Бронте. Храни меня, о Бог видений, я предпочла тебя всему. Эмили Бронте. Феномен сестер Бронте действительно уникальное явление в английской литературе. Даже в такой изобильно щедрый на большие имена период, каким была середина XIX века. Слава пришла к ним одновременно, и, быть может, поэтому была столь ошеломляюще яркой. В 1847 году вышли «Джен Эйр» Шарлотты, «Грозовой перевал» Эмили и «Агнес Грей» Энн Бронте. Неудивительно, что этот сенсационный факт дал основание для появления всевозможных домыслов. Автор один, утверждала критика, но скрывается под разными псевдонимами. Дополнительным поводом стал выход в свет сборника стихов сестер, изданный за год до того под псевдонимом Каррер, Элис и Эктон Белл. Автор очень известен, но предпочитает скрыть от публики свое истинное имя и тому подобное. Сестер Бронте уже при жизни окружали всякого рода загадки и мифы, оказавшиеся столь устойчивыми, что намного пережили их самих. Жизнь сестер была трагически краткой. Эмили умерла в 30 лет, Энн не дожила до 30, и лишь Шарлотта прожила 39 лет, познав под конец радости замужества и приближающегося материнства. Всех Бронте сгубил наследственный фамильный недуг – туберкулез, как и их брата Бренуэла, а еще раньше двух старших сестер – Марию и Элизабет. Ореол трагической ранней смерти и не менее трагической жизни в постоянном преодолении подступавших болезней, тягот нелегкого повседневного быта пасторского дома в провинциальном Хоуорте, вынужденная стесненными условиями семьи работа гувернантками – все эти нелегкие жизненные обстоятельства лишь придавали яркость нимбу героичности, таинственности и загадочности существующему вокруг сестер. Ни критика, ни читающая публика не могли поверить, что эти хрупкие, болезненного вида юные женщины оказались столь невероятно стойкими и сильными духом, а главное, столь неправдоподобно талантливыми. Еще при жизни внимание критиков не обошло сестер, особенно Шарлотту, о чем свидетельствует, в частности, биография Гаскел, опубликованная через 2 года после смерти Шарлотты. Гаскел немало общалась и переписывалась с Шарлоттой, в ее распоряжении была деловая и семейная корреспонденция Бронте. Поэтому и по сей день ее работа – источник бесценных сведений о жизни сестер. О том, как принимала их романы критика и литературное общество того времени. Текерей, Льюис, какие отклики печатали ведущие журналы «Атенеум», «Экзаменер», «Этлас». Критики разных убеждений вдруг дружно осознали, что именно в произведениях сестер Бронте роман стал способом самораскрытия личности. В XIX веке произведения сестер Бронте привлекли внимание Эллиот, Арнольда, Батлера, Троллопа и даже королевы Виктории. Но особый интерес к романам Бронте выказали прерафаэлиты Россетти, Суинберн, Пейтер. Их влекло романтическое мировосприятие Эмили и Шарлотты Бронте, ни на что не похожая образность их поэтики. Очень силен был интерес к жизни сестер, их окружению, однако биографии, писавшиеся в изобилии по следам Гаскел, отличались наивностью, хотя им был присущ пристальный интерес к малейшим деталям их трудного быта. Книг, посвященных семье Бронте, было так много, что к началу XX века вполне оправданно появился термин «выражение критика Тернера, 1913 год», а в середине века